представление. А. Итак, в учении о триедином Боге дан нам не только образец совершеннейшего общества, но в нем же начертан и самый путь к осуществлению этого общества. Покрытое мраком непостижимости в Ветхом Завете, в новом божественное существо раскрывает свою внутреннюю жизнь, чтобы показать нам, чем мы должны быть в нашей родовой совокупности, в чем наше общее дело, наш долг. Откровение начинается возвещением, что в божественном существе рождается, пребывает, есть Сын Единородный. Это величайшее откровение со стороны Бога и величайшее открытие со стороны человека. Обращаясь к себе, мы находим, что рождение есть и у нас, как и во всей природе, но оно бессознательное, невольное, слепое. Оно есть постепенное отделение, отчуждение сынов, рожденных от отцов, рождающих, и даже восстание первых против последних. Оно есть, следовательно, распадение, не братство сынов, или противобратское соединение против отцов. Это эволюция или революция, потому что рождающее еще не стало воспитывающим или образующим всех сынов, как одного сына, сына единородного, носящего в себе образ отца. Таков первоначальный смысл образования, ныне произвольно понимаемого и применяемого в деле просвещения. И согласно этому смыслу, школы сынов и дочерей нельзя отделять от музея как памятника отцов. Наука обо всех отцах, как об едином, есть история, представляющая идеальное единство, несмотря на постоянные раздоры. Наука есть сознание потомка об отце-праотце. Если откровение со стороны Бога есть откровение совершенства и указание на долг, на то, что должно быть, то сознание своей виновности есть открытие человеком своего неподобия Богу. Сознание, что рождение наше стоит жизни отцам, что мы вытесняем их, есть сознание нашей виновности. У нас нет сына как одного сына, сына единородного, и потому, если у наших сынов и есть еще любовь к отцам, то эта любовь без знания и силы и не может предохранить отцов от смерти. В чем наш недостаток, наше недостоинство, это поясняет нам дальнейшее откровение. Оно говорит, что Сын есть Слово Божие, а не бессознательно рожденное существо. И мы не можем не сознаться в своем недостоинстве, нечистоте, ибо если мы и не от одной похоти рождаемся, то и не без нее. Сознавая, что и в нас есть также логос, разум, наука, который как бы искупляет естественные последствия рождения, восстановляя вытесненное им, мы сознаем в то же время, что это восстановление происходит только в области мысли. И откровение, как бы предупреждая уподобление нашего слова божественному, указывает нам, что Сын есть истинный Бог, действительное существо, а не мысленный только образ Отца. И мнимое, мысленное, словесное только восстановление не было бы ему подобием. Для действительного ему уподобления нужно, чтобы генеалогическое древо человечества было не древом только знания, но и древом жизни, в коем внутреннее родство стало бы явным, внешним, осязательным, а не неопределенным чувством, как ныне есть. Говоря о сыне человеческом, мы разумеем, конечно, и дочь человеческую, существо, неотделимое от отца по идее и цели. Говоря о сыне Божием, разумеем и Духа Божия, не сливая и не отделяя рождение и извождение этого двуединого существа, неотделимого от Бога Отца. единство без слияния, различие без розни есть точное определение сознания и жизни. Тогда как слияние и рознь, то есть единство, перешедшее в слияние и различие, сделавшееся рознью, суть определения слепоты и смерти. Поэтому требование превращения слепой, смертоносной силы в разумную, живоносную, есть требование, заключающееся в догмате Троицы, а исполнение этого требования и составляет дело человеческого рода. Содержание логоса изменяется вместе с изменением отношений между людьми. Если бы не было разделов, если бы все сыны были одним сыном, то и логос представлял бы совокупность индивидуальных образов всех отцов как одного отца, то есть генеалогию, что и было отчасти при родовом быте. Первоначальный быт человека был родовой. Первое слово, первое знание рода было родословие. Одно из древнейших произведений книга Бытия и есть родословная. Забвение или отречение от праотцев и вследствие того распадения рода исказили логос, родословную. Род человеческий распался на безродных, худородных, благо или высокородных, чужеродных, инородных, не соединенных даже общим долгом, повинностью, и, перестав быть патрократиею, утратил общую цель, перестал быть совокупную, последовательно действующую силою в видах восстановления жизни. Содержание логоса было бы полно, если бы не явились в человечестве безродные, худородные, патриции, плебеи и тому подобное. Для сословия ученых логос есть совокупность отвлеченных только определений. Как для художников, совокупность только типов, а не индивидуальных образов. Вся философия есть представление родового быта в отвлеченной форме. Для философа слово Божие или премудрость есть поэтическое олицетворение, персонификация божественного разума, проявившегося в мудром устройстве мира. Для философии это творческий план, или идея Бога о мире, то есть об относительном, условном, зависимом рабском, ограниченном, конечном, то есть смертном. Но только философы могут думать, что Бог от вечности задумал создать мир ограниченных, смертных существ, и видеть в таком плане премудрость, имманентную Богу, приписывать ей предикат вечности и бесконечности. Лучше было бы философии сознаться в собственной ограниченности, чем Богу приписывать мысль создать ограниченные существа, подчинить существа разумной и слепой силе, существа чувствующие отдать на жертву бесчувственному. Лучше бы сознаться человеку, что он ограничен по своей вине, по недеятельности, по несогласию между собою, чем приписывать Богу мысль держать нас в вечной ограниченности. Достаточно одного согласия между людьми, благодаря вражде, ограничивающими друг друга, чтобы человечество стало силою. Правда, для философов, не признающих триединого Бога, раздор есть условие самого существования личностей. Для нас же согласие, соединение — есть условия нашей силы, согласие, а не слияние, приводящее к смерти. Без веры в Триединого как основы мышления и действия разума и воли не может быть даже и вопроса о братстве. Люди не были бы конечны и ограничены, если бы была между ними любовь, то есть если бы они все составляли одну объединенную силу. Но они потому и смертны, потому и ограничены, что нет между ними единства,